Глава 27. Вместе с пропажей ценностей из дома выдуло всех приятелей. Надюша вдруг впервые в жизни оказалась перед проблемой, где взять денег. Не на вечеринку, а элементарно на еду и метро, а такси, на котором она до сих пор передвигалась по столице, пришлось забыть сразу. Шкафы были пусты, стены тоже, продавать нечего. Как-то у Надюши не нашлось мелочи даже на батон хлеба. Решив не унывать, Надя поехала к одной из своих лучших подруг. Светке. Но та даже не впустила Ладожскую в квартиру. Высунулась на лестничную клетку и рявкнула. «Чего явилась? Я тебя не звала». «Но ты ко мне всегда приезжаешь без предупреждения», — растерялась Надя. «Так одна живешь и гуляешь, как хочешь, а у меня родители, и вообще завтра мне на работу». «Ты где-то служишь?» — искренне поразилась Надя. «А как же», — кивнула Света, — «не всем же, как тебе везет, приходится зарабатывать». Для Нади наступили тяжелые времена. Она научилась ловко ездить зайцем и... воровать в магазине продукты. Надюша снова начала бегать по вечеринкам, но уже не из желания развлечься, а экономя на ужине. Хотя, если честно, обедневшую Ладожскую звали в гости все реже и реже. Потом наступило время, когда о ней перестали вспоминать. Телефон замолчал. Вот тогда стало совсем плохо. Надя ощутила себя в тотальной изоляции. От тоски она попыталась устроиться на работу, но девушка со специальностью театровед, нигде не служившая ни дня, никому не была нужна. В конце концов, Наде пришла в голову гениальная идея. Ладно, у нее украли ценности, но квартира-то большая, просто огромная, в двух шагах от Кремля осталась. Ее можно сдать, себе снять жилье попроще, а на разницу жить спокойно. Сказано, сделано. Воспрянувшая духом бывшая прожигательница жизни отправилась в риэлторское агентство, где ей моментально выделили парня по имени Миша, который и отправился осматривать хоромы. Увы, ничего радостного агент не сообщил. Да, многокомнатные апартаменты на Тверской можно сдать за немалые тысячи арендной платы в месяц, но... помещение требует евроремонта. Смены допотопной сантехники на современную, замены старых рам, переборки паркета, покупки посудомоечной и стиральной машины. В общем, требовались такие вложения, которых Надя сделать не была способна. Ладожскую охватила вселенская тоска. Но тут судьба решила сжалиться над избалованной девушкой. Риэлтор Миша влюбился в Надю и начал активно за ней ухаживать. От нечего делать Надя завела вялотекущий роман. Миша же воспринял отношения серьезно и начал строить планы. «Мы поженимся!» — воскликнул он. Надя ничего не ответила, но Миша не потерял энтузиазма и отвез невесту к своей маме. «Это дочь великого актера Ладожского», — объяснил он родительнице. А та, всплеснув руками, кинулась к холодильнику. Через час общения с возможными будущими родственниками Надюше стало страшно. Мишины родители казались счастливой парой, они прожили вместе много лет. Мама убивалась на ниве домашнего хозяйства, папа зарабатывал на скромную жизнь. Семья имела дачку в 6 соток, «Жигули» и стандартную трешку, заставленную стенками. На взгляд Нади лучше было застрелиться, чем прозябать подобным образом. Но Миша, расчувствовавшись, обнял любимую и воскликнул: «И мы будем так же счастливы, как мои родители». У Нади по спине побежал от ужаса озноб, и она твердо решила, что лучше умереть. После памятного визита в отношениях Миши и Нади возникла трещина. Ладожская не бросала кавалера лишь по одной причине. Он старательно искал богатого съемщика на грязные хоромы. И в конце концов свел любимую с предпринимателем Артемом Хованским, более чем обеспеченным мужчиной. Надюша, несмотря на наступившую бедность, была по-прежнему хороша собой. Артем не молод, тотально лыс, но обеспечен. Очень скоро Миша был покинут, и Ладожская, поняв, что нельзя упускать единственный шанс вернуться к богатой жизни, мгновенно ответила «да» на предложение Хованского о женитьбе. Кстати, Тёма влюбился в Надюшу по-настоящему. Ему, малообразованному мужчине, сколотившему состояние на торговле подержанными автомобилями, бывшему слесарю, чье состояние зародилось в недрах крошечного сервиса, дочь великого актера казалась неземным существом. Надя знала такие слова: которых Тёма никогда не слышал, и она была принята в том мире, куда Артём, заполучив деньги, тщетно пытался прорваться. Надя снова оказалась в центре светской жизни. Она носилась по тусовкам, сидела на премьерах, ее хорошенькое личико и точеная фигурка замелькали на страницах светской хроники. Одна беда – без Артема Надя не имела права и шагу шагнуть. Пара везде появлялась вместе и заслужила в ехидном обществе прозвище «Чудовище и красавица». Справедливости ради следует добавить, что Артем жене не мешал. Наоборот, он поощрял ее страсть к развлечениям, одевал словно куклу, осыпал бриллиантами и, войдя в очередной зал, где толкались плейбои и плейбабы, скромно ретировался к столу с закусками. Он не держал жену под руку, не тыкал ей пальцем под ребра, не шипел на ухо «Поди улыбнись Иван Иванычу». Нет, Тёма восхищался супругой, позволял ей строить глазки окружающим, но никогда не отпускал одну. Если работа не позволяла Артёму посетить то или иное мероприятие, Надя сидела дома. А еще Хованский терпеть не мог принимать людей у себя дома. Пара устраивала свои вечеринки в ресторанах и отелях. Один раз Надя, разозленная тем, что муженек умотал в какой-то город по делам бизнеса, наплевала на приказ супруга коротать вечер у телеэкрана и отправилась тусить в одиночестве. Отрывалась она всю ночь по полной программе. Домой заявилась в 7 утра и столкнулась с Тёмой. «Милый, ты уже вернулся?» – залебезила жена. «Да», – коротко ответил всегда словоохотливый супруг. «Как съездил?» «Отлично». «Устал?» – стала проявлять лицемерную заботу Надя. «Бедненький ты мой». «Угу», – вымолвил Тёма. «Давай скорее, баеньки». «Хорошо», – кивнул Тёма, взял свою подушку и ушел в кабинет. «Дорогой!» – кинулась за ним Надя. «Что?» «Ты рассердился?» «Нет». «Тогда почему идешь спать на диван?» «Не хочу ложиться в спальне». «А чего?» «Не желаю». «Милый, не злись, фу, какой бука!» – надула губки Надя. Тёме обычно очень нравилось, когда жёнушка изображала из себя маленькую девочку, но в тот раз он даже не улыбнулся. «Дорогой!» – не отставала от него Надя. «Уж не ревнуешь ли ты? Право, глупо!» «Я просил тебя никуда не ходить одной», – медленно спросил муж. «И что?» «Ты послушалась?» «Всего один раз. В одиночестве прокатилась», – засюсюкала Надя. «На именины к Лизе. Она бы жутко обиделась, не приди я на фуршет». «Ну-ну», – протянул Артём. «Кстати, все недосуг было рассказать. У меня супруга имелась до тебя. Лолой звали». «Ты был женат?» — изумилась Надя. «Угу. Но почему мне не сообщил?» «Как-то времени не нашлось». «Может, у тебя и дети есть?» — обозлилась Надя. «Нету. Впрочем, Лола умерла». Спокойно, без сожаления, ответил Артём. «Господи, что же с ней случилось?» — полюбопытствовала Надя. «У Сережки спроси», — ухмыльнулся Тёма. «Скажи, я велел историю озвучить». Надя возмутилась. «Сам объясни. Вот еще. Стану я с шофером диалоги вести». Но Артём молча вошел в кабинет и запер за собой дверь. Пришлось Ладожской идти к водителю. «Ничего не знаю», — уперся Сережа, служивший у Тёмы с незапамятных времен. «Артём велел мне все рассказать», — взвизгнула хозяйка. «Да?» «Говори», — рявкнула Надя. «Ща», — пообещал водитель. «Только позвоню». Ладожская пришла в полнейшее негодование, но Сережа, сохраняя спартанское спокойствие, потыкал пальцем в сотовый и сказал: «Это я, тут Надежда Матвеевна». «Ага, да, есть». Потом сунул мобильный в карман и сказал: «Спрашивайте». Что случилось с женой Артема? «С Лолой». «А были еще другие супруги?» «Не, только она». «Тогда чего идиотничаешь? Ясное дело с ней». «Умерла». «От чего?» «Несчастный случай». «Какой?» «Под машину попала». «Ой». «Водителя не нашли, он скрылся с места происшествия», — очень спокойно повествовал Сергей. «Ночь стояла, дождь лил, вот Лола и не заметила грузовик. Ее потом в закрытом гробу хоронили». «Ой-ой-ой», — испуганно воскликнула Надя и неожиданно, впервые ощутив жалость к мужу, продолжила: «Тёма, наверное, очень переживал». «Не», — скривился Сергей, — «не шибко. Померла и померла, туда ей дорога. Вот я действительно заколебался, пока похороны организовывал, гроб, цветы, поминки, весь упарился, когда...» «Погоди-ка», — с невероятным изумлением остановила рассказчика Надя. «Но о чем ты? Разве Тёма не сам позаботился об ушедшей в иной мир супруге?» «Он в командировке был», — растянул губы в улыбке Сергей. «В Средней Азии. Отделение фирмы открывал. Естественно, я позвонил, доложил о случившемся. А Артём Михайлович ответил: «Сережа, позаботься обо всем. Мне отсюда не вылететь. Песчаная буря бушует. Аэропорт закрыт, железная дорога парализована». Вот и пришлось впрягаться. Спасибо Галине, домработнице, помогла. Надя вздрогнула. «И давно случилась беда?» «Ну, за полгода до того, как Артём Михайлович с вами познакомился». Ладожская пришла в окончательное удивление. «Как же так? Артём, значит, не горевал? И почему мне не сказал? Да и в квартире ничего о прежней владелице не напоминает. Я, когда сюда впервые вошла, сразу подумала, женской руки нет. Ни хороших занавесок, ни безделушек». «Так Артём Михайлович апартаменты поменяли. С Лолой они в другом доме жили». «Понятно», — протянула Надя. «Значит, он все же расстроился, раз не захотел оставаться там, где ранее был счастлив». Сергей кашлянул. «Уж простите, Надежда Матвеевна, коли сейчас глупость скажу». «Говори». «Лола за Артёма Михайловича по расчету вышла», — зачастил шофёр. «Прикидывалась влюблённой, да только врала. Она из бедной семьи, голь перекатная. Белья не имела, пока за хозяином не оказалась. Другая бы благодарность испытывала, а Лола... Эх, просил ведь ее Артём Михайлович, спокойно объяснял: «Милая, не бегай одна по гостям. Я добрый человек, но очень ревнивый. Иногда такое кажется, сам себе удивляюсь. Лучше меня не нервировать. Освобожусь, вместе сходим к приятелям, но ты без мужа никуда, сиди дома». Так нет, только Артём Михайлович в командировку. Лола хвост вверх и шнырь на вечеринку. Ясное дело, хозяин мигом узнавал, где жена была. Вот и добегалась, сшиб ее грузовик. Так оно и случается. Мужа слушаться надо. Коли он просит, не тряси хвостом. По спине Нади тяжелыми лапами пошагал страх. «Поняла», — прошептала она. «А что, Тёма и правда ревнивый?» «Жуть», — понизил голос Сергей. «Но хозяин себя в руках держит. Другие кулаком жене в рыло тычут. Артём Михайлович смолчит, только страдать станет, втихую. А мы с Галиной из-за него переживаем. Мы заради хозяина на все готовы». «Ясно», — почти падая в обморок, кивнула Надя. «Лола нам не нравилась», — закончил рассказ Сергей. «Наглая, лживая, нищая, вести себя не умела. Вот вы — совсем другое дело. Из семьи такого человека. Ладожского вся Москва знает. Да что там столица? Фамилия по стране гремит. Вы, Надежда Матвеевна, хорошая пара Артёму Михайловичу. И он вас страсть как любит. Прямо до смерти. Уж не обижайте мужа». Надя сделала из всего этого правильные выводы и с тех пор боялась в одиночестве даже шаг сделать. Отправляясь за покупками в салон красоты или на фитнес, Ладожская всегда брала с собой либо шофера, либо домработницу. Тёма по достоинству оценил послушание жены и буквально осыпал супругу подарками. Но некоторое время назад бизнесмен получил возможность открыть филиал своей фирмы в Америке и улетел за океан. Надя осталась дома. Можно сказать, что все неприятности, которые потом случились с Ладожской, лично подготовил Артём. Перед расставанием он вручил жене навороченный ноутбук и радостно сообщил: «Вот, держи, намного интереснее телевизора. Тут игрушек полно, и стрелялки, и бродилки. Здорово увлекает». Отличный бизнесмен Тёма плохо владел компьютером. Если честно, он не умел даже принимать и отсылать почту и пользоваться программой Word. Да, собственно, и зачем ему было утруждаться? У Артёма Михайловича для таких целей имелись специально обученные люди. Секретарша просто клала боссу на стол распечатанные материалы. Об интернете Тёма имел лишь отдаленное понятие. Знал, что существует некая система, в которой легко получить справку, но сам всемирной паутиной не пользовался. А о таких вещах, как чат, Аська, сайты единомышленников или живой журнал, даже не слышал. Артем использовал комп как некую разновидность игровой приставки. Ему нравилось убивать на экране противников, и он решил приобщить к интересному занятию Надю. Проводив супруга, Надюша от полного безделья села около ноутбука и через пару недель методом тыка освоила умную машину. В отличие от мужа, жена моментально влезла в интернет и поняла, для того, чтобы развлекаться, вовсе не обязательно выходить из дома. Надя взяла себе имя Ники и стала бродить по чатам. Излазила буквально все уголки и в конце концов набрела на город Гардер. И тут случилась невероятная вещь. Ленивая любительница тусовок, не заработавшая самостоятельно ни копейки, совершенно не приученная никакому труду, Надюша превратилась в цепкую, расчетливую, весьма успешную бизнес-вумен. Ники основала клуб, названный без особой выдумки «Леди». Казалось, затея с самого начала обречена на провал. Когда Надя начала подыскивать в Гардере здание для своего проекта, ей мгновенно сказали: «Тут полно развлекательных заведений, не дури. Если уж решила взять в банке кредит, то лучше открой булочную. Хоть маленький бизнес, но постоянный». Однако Ладожская лишь фыркнула. Делать батоны и плюшки совершенно не представлялось ей интересным, а вот попробовать себя в качестве главы клуба хотелось. И что ж, очень скоро «Леди» завоевала популярность. Надя использовала стандартные уловки, устраивала, например, тематические вечеринки, но порой они напоминали детский день рождения, порой перешагивали грани приличия. А чего стоила хотя бы забава, когда всем гостям предписывалось явиться в клуб обнаженными. Вот уж гардеровцы повеселились. Кто-то моментально при помощи фотошопа превратил себя в помесь Дженнифер Лопес и Мадонны. Кто-то позаимствовал тела у Брэда Питта и молодого Шварценеггера, а кто-то прислал фотки гоблинов, страшных старух и горбунов. В общем, оторвались. У Нади оказалась буйная фантазия, и она ловко использовала местную прессу. В газетах Гардера то и дело мелькали сообщения типа «Клуб «Леди» скоро закроет, мэр уже подписал документы» или «В «Леди» случится праздник разврата, дочь министра внутренних дел обнаружена пьяной во дворе». Ясное дело, что гардеровцы ломились в заведение, в котором можно было не только позабавиться, свести нужные знакомства, но и получить свою долю славы, прочитать о себе в газете. Вернувшись из командировки, Тёма оказался очень доволен. «Наденька даже из дома не выглядывала», — бодро отрапортовала хозяину Галина. «У компьютера сидит, игрушками увлеклась». Если бы только Артём знал, к чему приведёт общение жены с ноутбуком.